Глава 31. Хазария, Хазария, давнее проклятие славян и всех, кто рядом с ней. В ее столице, Итиле, пересекались торговые пути с севера и запада, на восток и юг. Хазары сидели на караванных путях и в полной мере этим пользовались. На богатейших рынках хазарской столицы можно было купить самые лучшие меха, ткани, мед, оружие, дорогую посуду, все, что производили Запад и Восток. Богатым был и рынок рабов. Особенно много на нем продавалось славян. Туда со всех сторон привозили дань, собранную с подвластных народов безжалостными тадунами, наместниками на завоеванных землях. Пройти с караваном на восток, минуя Итиль, было невозможно. Приходилось платить десятину кагану и еще торговать на местном рынке. Этот порядок казался незыблемым. Кроме того, хазары были бичом для соседних с ними славянских племен из-за бесконечных набегов. Хищные ватаги хазарских наездников, привыкших жить грабежом и только им, часто налетали на мирные селения, сея кровь и страх, уничтожая их огнем и мечом. После прихода в Киев Олега поляне перестали платить дань хазарам, и те обязательно наведываются в полянские земли. Об этом предупреждал князя Шуй, но понимал, что Олег и сам про то ведает. Другое хотел донести он до князя, но опасливо огляделся, чтоб не услышал кто, что говорить станет. Олег усмехнулся одними глазами, мотнул большой головой. «Не бойся, здесь чужих ушей нет. Говори». И снова расписывал богатство и жестокость беспокойных славянских соседей Шуй, не зная, как приступить к основному. Олег уже понял, что купец хочет сказать что-то очень важное, но то ли не решается, то ли не знает как, потому помог ему сам. «Не тяни. Говори сразу дело. Про то, что Итиль богатый город, я уже слышал». И Шуй стал говорить, что Итиль, да и вся Хазария, уже подточена изнутри. Она поражена болезнью, хотя внешне это еще незаметно. И не в том дело, что после нападения на нее 120-тысячной армии арабов под предводительством Миравана кагану пришлось подчиниться и даже принять ислам. Каган вообще превратился в символ, а царем стал Абадий, один из хазарских беков. После него так и повелось. Но Абадий допустил другую ошибку. Только что арабы попытались насадить в каганате ислам, и часть населения последовала за своим живым божеством, а новый царь стал иудеем и принялся также активно насаждать уже свою веру. Это привело к междоусобицам. Нынешний царь тоже иудей. Олег возразил. «Слышал, что в Итиле любую веру терпят и с Византией дружат, а те — христиане». Шуй заюлил, но, наткнувшись на требовательный взгляд Олега, пояснил. «То раньше так было. Мусульмане терпели христиан, а иудеи нет. Оттого и с Византией ссориться стали». Олег хмыкнул. «Да, Хазария богата, но чужим богатством. Сами хазары живут только набегами, докачуют со стадами. Те, у кого скот есть, с ранней весны до поздней осени движутся за свежей травой со своими юртами по кругу, по степи. Им Итиль и не нужен. А те, у кого скота нет, сидят в пыльном грязном городе в жару и в стужу». Шуй прав. В Хазарии нет и не может быть единства. Про то они еще в Новограде с Рогулдом говорили. В Итиле множество языков и религий не только из-за большого количества гостей со всего мира. Сам народ не знает единой веры. В столице живут рядом и мусульмане, и иудеи, и христиане, и язычники, и вообще непонятно кто. Но и в Ладоге тоже намешано, только там все едины были. А если верить Шую, в Итиле все рядом, и каждый сам по себе. Храмы отдельные, мечети, синагоги, христианские храмы и за городом языческие капища. Пусть себе, да только и суд разный. Для иудеев свой, для мусульман свой. Все разное. Базары, бани, кладбища. Народ рядом, но не един. Шуй, желая проверить, понял ли князь его намеки, глянул тому в лицо, но увидел только жесткие насмешливые глаза да сжатые губы. Ничего не поняв, купец осторожно добавил. «Слабеет стала Хазария, княже, изнутри слабеет!» Олег кивнул. «Понял про то. Плохо, когда на земле живут рядом, да не дружно». Купец видел, что не все говорит Олег, решил подтолкнуть. «Поход на них надо, пока меж собой не дружат, и прихлопнуть!» Он выразительно шлепнул одной пухлой ладошкой о другую. В ответ князь расхохотался. «Твоими руками только хлопать!» И тут же стал серьезным. «Нет, пока со мной одни поляне да древляне, на хазар идти рано!» Шуй расстроился. Он так надеялся, что сильный князь, о котором уже слышали далече, пойдет на Итиль, разобьет проклятых хазар и даст свободно торговать на Итиле. Олег понял его обиду, снова усмехнулся и поманил к себе ближе к столу. Отодвинул на нем все в сторону и стал угольком из печи чертить прямо по тщательно выскобленным доскам. «Смотри, тут мы!» Он показал на изгиб Днепра на рисунке. «Тут древляне, тут угличи, тут северяне, тут вятичи, тут родимичи, тут кривичи, это дреговичи, это...» Князь резкими движениями обводил разные круги, обозначая места, где живут называемые племена. Шуй, который с караванами исходил все вокруг, поражался точности его знаний и только кивал. Да, он понимал, что до хазар далековато, но не настолько, чтобы они сами не могли подойти к Киеву. Но Олег показывал ему другое. Хазары торгуют чужими товарами, в большей степени теми, которые берут у подвластных им славян как дань. Если перестать платить дань хазарам, это сильно подорвет их торговлю. «Но тогда они сами придут за данью!» Олег довольно откинулся на стену. «Вот тут и оно. Пусть идут. Аскольд служил хазарам, их тадуном у полян был. А я не плачу дани. Хазары по степям бегают, за ними угнаться тяжело. А взять сейчас Итиль не могу, сил не хватит. И за спиной останутся те же уличи да вятичи. Из Киева уйти нельзя, здесь еще власть не так крепка». Князь точно размышлял сам с собой. Шуй, однако, загрустил. Слишком осторожным оказался этот с виду сильный князь. Боится из Киева шагу ступить. Так ничего не завоюешь, а всем известно, не завоюешь ты, завоюют тебя. Олег словно понял его мысли, вроде на них ответил. «Сначала в Киеве укрепиться надо, потом соседей рядом примучить, чтоб мне дань платили, а не хазарам. А уж потом...» А что потом, не сказал. Только добавил слова благодарности за сведения, что принес. Позвал своего человека, сказал, чтоб выплатили деньги хорошие за помощь, да посоветовал связаться с Рогольдом. «Ведаешь про такого свейского купца?» Шуй кивнул. «Знаю такого, только он сейчас у греков». «А ты его там видел?» «Видел». «Когда?» «В это лето», — слегка растерялся от княжеского напора Шуй. «Ты же у хазар был». Глаза Олега стали стальными, но купец не растерялся. «Был, я из греков к хазарам». Тут Шуй понял, что насторожило князя, тоже усмехнулся. «Не лгу я, княже. Был в это лето и в Константинополе, и в Итиле. Есть тому свидетели. И не лазутчик я, к тебе по своей воле пришел». «Почему?» — снова вперился в него Олег. Шуй слегка повел плечом. «Сильный ты, все говорят, только...» «Что? Ну, не молчи, худо будет!» Купец поднял голову, понимая, что или победителем отсюда выйдет, или вообще не выйдет. «Аскольд по всей земле походами ходил, при нем воинская слава была, и тебе надо». «Зачем?» Олег снова сел, уж больно возвышался над маленьким Шуем. «Аскольду воинская слава надобна была, а мне — государство. Я земли в единый кулак собрать должен». Теперь уже Шуй задал этот вопрос. «Зачем?» «Чтобы не били поодиночке. Если бы были вместе поляне да родимичи, вятичи да кривичи, славяне да дреговичи да все остальные, разве смогли бы что хазары с нами сделать?» Уже выходя, Шуй не удержался и поинтересовался. «Княже, позволь спросить». «Спрашивай», — разрешил Олег. Ему понравился этот любопытный, лезущий пусть и не в свое дело, но умный купец. Его надо использовать, как и Рогольда. Он многое знает и понимает. Хороший помощник будет. «Слышал я, что ты дань платишь варягам». «Плачу», — хохотнул князь. «И ты туда же. Плачу, потому как бегать за ними по всему Варяжскому морю — недосуг. Дружину сильную в Ладоге держать не с руки, а самому там сидеть тем более. Пусть лучше свое возьмут, да не трогают эльменских и пути торговые. Вот и за хазарами бежать не с руки, но дань платить не стану и другим не дам. Пусть лучше мне платят». «А может, лучше тоже заплатить?» «Нет», — отрезал князь. «Здесь время прошло, да и сам сказал, хазары живут той данью. Не станем платить, и пропадут злодеи, а?» Махнул рукой. «Иди, недосуг мне, дел много. Из Киева не уходи, пока с Рогольдом не встретишься». Шуй шел из княжеского терема, крепко задумавшись, так, что даже налетел на какого-то варяга. Тот дорогу уступать не стал, сильно толкнул и ожидал ответного пинка, чтобы завязалась драка. Но купец был настолько озадачен речами Олега, что молча отодвинулся в сторону и, обойдя дружинника, отправился дальше. Все равно ему не сдобровать, если бы вслед не кинулся посыльный от князя, мол, забыл плату получить. Дружинник поглядел на маленького толстенького Шуя и теперь уже почтительно сам уступил ему дорогу. Видать, этот пузатый бочонок на кривых ножках – княжий человек. А княжий человек через 4 дня встретился с приплывшим в Киев Рогольдом и до конца своей жизни – стал лазутчиком князя Олега, прежде всего для связи с Итилем.